На самом деле, островитяне имеют достаточно храбрости и стойкости, чтобы противостоять любому противнику. Они хорошо обучены и вооружены, а также свято уверены в своем предназначении нести цивилизацию отсталым народам. А сейчас еще и разозлены. Тем временем выехавший на передовые позиции вместе со своим штабом генерал Лепранди оценил сложившуюся обстановку и приказал ввести в бой кавалерию. «Может, стоит дождаться помощи от десанта?» С тревогой посмотрел на него начальник штаба 4 корпуса генерал Мартенау. «Не ровен час, Канрабер пойдет в контратаку, а мы без резервов. Уж это, Карл Алексеевич, вряд ли», — покачал головой командующий. «Слышите отдаленную канонаду? Это его высочество в Камышовой бухте развлекаться изволит. Нет уж, мосье Канраберу теперь точно не до нас. Что же касается десанта, то нашим морякам до Балаклавы еще надобно дойти, а потом высадиться. Положа руку на сердце, многого я от всей диверсии не жду. Получится неприятельские склады разорить, уже хорошо. Смогут ударить британцам в тыл, совсем прекрасно. Но основную тяжесть сражения придется нам выдержать. Тут уж ничего не попишешь. А Баске найдем чем встретить». Первоначальный план предполагал, что киевский гусарский полк, во главе которого неожиданно для многих оказался великий князь Николай Николаевич, будет занят на второстепенном участке, блокируя турецкие части Сулейман-паши. Однако в последний момент эту задачу перепоручили успевшим вернуться из набега на Евпаторию казакам полковника Тацины, а гусар оставили в распоряжении Лепранди. В связи с чем лихтенбергские, как их еще называли, гусары вернулись в кавалерийскую бригаду Рыжова. Именно ее сейчас послали в образовавшийся во вражеской линии обороны пролом. Отданный генерал-лейтенанту Ивану Ивановичу Рыжову приказ был прост – прорваться сквозь вражеские порядки и разгромить британский артиллерийский парк. Правда, вскоре выяснилось, что разведчики ошиблись и приняли за парк палаточный городок одного из английских полков. И вот на этот совершенно разоренный ураганом бивуак и обрушились оба гусарских полка. Впоследствии, один из участников сражения, поляк по происхождению, Яблонский, писал, что, если бы английский лагерь оказался цел, русские солдаты, несомненно, бросились бы его грабить, совершенно забыв о воинском долге и дисциплине. Трудно сказать, имеют ли его слова под собой хоть какую-то основу, но в любом случае, брать там действительно было нечего. Но стоило копытам русской кавалерии втоптать в снег остатки вражеских палаток, как из-за ближайшего косогора к ним выехал противник. Это была тяжелая кавалерийская бригада генерала Скарлетта, 4 гвардейских драгунских полка 2 эскадронного состава. Причем и для русских, и для англичан эта встреча стала полной неожиданностью. Первым побуждением Рыжова было отвести своих людей назад, чтобы выровнять ряды, возможно даже подтянуть приданный ему уральский казачий полк и лишь после этого атаковать. Но, как я уже говорил, киевскими гусарами командовал великий князь Николай, и это был первый настоящий бой в его карьере. Увидев перед собой противника, он не стал ждать, пока тот придет в себя, и, выхватив саблю, ринулся вперед. Ни русские, ни англичане не имели времени толком выстроиться, однако у гусар было не менее 1000 сабель, а у их противников никак не более 700. Поэтому вскоре одетые в серые шинели всадники начали теснить своих противников в ярко-красных мундирах, блестящих шлемах или лохматых шапках. К тому же Рыжов, мгновенно сообразивший, что формально находящийся под его началом великий князь имеет все шансы напороться в горячке боя на острую сталь, после чего карьера всех причастных к подобному безобразию очень скоро закончится. И хорошо, если просто отставкой. Поэтому, не раздумывая, послал на помощь высокопоставленному подчиненному сначала ингерманландцев, а затем уральцев, и вообще всех, кто только оказался у него под рукой. В результате, британскую кавалерию буквально захлестнула волна русской конницы. Скачущий в первых рядах Николай, наверное, впервые в своей жизни оказался по-настоящему счастлив. Кровь молодого человека бурлила, душа пела, а руки жаждали действия. Не подозревая, что бок о бок с ним сражаются лучшие фехтовальщики полка, он рвался в бой, но никак не мог найти себе противника. Наконец перед ним оказались двое: пожилой пышноусый джентльмен в синем пальто и черном шлеме, и защищавший его молодой офицер в блестящей каске. Оказавшись рядом с последним, Николай с силой рубанул его по головному убору и, кажется, достиг цели, однако англичанин продолжал, как ни в чем не бывало, сражаться, отмахиваясь от клинков нападавших. Наконец, один из соседей все-таки сумел нанести ему решающий удар, после которого тот склонился к шее своего коня и непременно упал, если бы не давка. Тем временем старик вовсе не собирался сдаваться, продолжая что-то кричать своим подчиненным и неловко сучить палашом. И тут между ними случился разговор, больше характерный для какого-нибудь романа, а не для реального случая. «Сдавайтесь, сэр!» — по-английски крикнул он ему, полагая бесчестным драться со стариком. «Ни за что!» — воинственно вращая глазами на красном лице, отозвался тот и попытался достать своего противника клинком. «Ах ты ж, Б!» — неожиданно вырвалось у его высочества, после чего он практически машинально парировал выпад и ударил противника саблей плашмя. Не ожидавший такого исхода джентльмен выронил свой палаш и, сообразив, что остался безоружным, пошел на попятный. «Назовите свое имя, чтобы я знал, кому обязан пленением. Великий князь Николай Николаевич, с кем имею честь? Генерал Джеймс Скарлетт, к вашим услугам, милорд». Глава 13. Достаточно легко захватив балаклаву, мы оказались перед дилеммой. То ли продолжать наступление согласно предварительно принятому плану, то ли удовольствоваться уже имеющимся успехом. По сути, сейчас в наших руках оказались склады всей союзной армии, без которых та просто не сможет воевать. Казалось бы, зачем продолжать бессмысленное кровопролитие, терять людей и ресурсы, если можно просто уничтожить все эти залежи военного имущества и провианта, оставив неприятеля без средств к ведению войны, после чего тот неминуемо окажется перед выбором, погибнуть от голода или сдаться. И все же, я решил продолжать. Во-первых, России нужна была безоговорочная победа, чтобы ни одна тварь не могла утверждать, что вторгнувшуюся в ее пределы захватчиков победили мороз, ураган, распутица или бескормица. Во-вторых, как это ни прискорбно признавать, вашего покорного слугу задавила жаба. Оглядывая огромные площади, заставленные в несколько слоев штабелями бочек, ящиков и мешков, я просто не смог отдать приказ на уничтожение. К тому же, если поразмыслить, сделать это было бы не так просто. Поджечь все это после нескольких дней непогоды и все еще продолжавшегося снегопада не представлялось возможным. Испортить, вывалив в грязь или изломав, могли просто не успеть. Обложить порохом и взорвать – хорошая идея, только где он, этот порох? Кладовщики разбежались, а искать самим можно до морковки на заговенье. Ну и наконец, имелось и, в-третьих, допустим, мы уничтожим склады, и ослабевшие от голода и холода интервенты сдадутся. Чем я их кормить буду? Наши собственные запасы совсем не бездонные, а про логистику лучше совсем не вспоминать. В общем, я решил продолжать, и бригада Лихачева с приданными им проводниками из греков двинулась в сторону Карани. Идти до нее недалеко, версты 3. Собственно говоря, в оставленном мною будущем переименованная в село Флотская деревушка Карань давно влилась в Балаклаву, став ее пригородом. Теперь по прошествии времени может показаться странным, отчего высаженный во вражеском тылу десант так спокойно передвигался, не встречая при этом никакого сопротивления. Но на самом деле в этом не было ничего удивительного, поскольку все имевшиеся у союзников резервы в этот момент были брошены в бой с корпусом Липранди. Единственными военными в Каране оказались вышедшие из боя кавалеристы тяжелой бригады из дивизии графа Лукана. Понесшие значительные потери во время схватки с гусарами, гвардейцы пытались привести себя в порядок, отойдя к своему лагерю в версте на север от Балаклавы. Нельзя не отметить, что русская конница хоть и внесла свой вклад в общую победу, но в целом выступила не слишком убедительно. В конце концов, их было почти 3000 против 700, но, тем не менее, англичанам удалось выстоять, после чего они, несмотря на потерю командира, отступили в полном порядке. Но вот сейчас их ожидала встреча с новым, или точнее старым, врагом. Дело в том, что русские морские пехотинцы уже сталкивались в бою с британской кавалерией. В тот день, при Альме, это стоило разгрома легкой бригаде. Теперь же пришло время поставить в этой затянувшейся истории жирную точку. Быстро рассыпавшись в цепь, аланцы окружили ничего не подозревающего противника полукругом и после команды Лихачева открыли очень плотный и точный огонь. Буквально только что чудом избегнувшие гибели драгуны оказались в огненном мешке, из которого не было выхода. Ничуть не заботившиеся о слитности залпа моряки, не торопясь, выцеливали британских кавалеристов, раз за разом ссаживая успевших вскочить в седла. Многие англичане, главным образом из числа нестроевых, пытались сбежать или спрятаться, но куда бы они ни бросались, их везде ожидала смерть. Лишь некоторым удалось спастись, ускакав в сторону монастыря Святого Георгия или же укрывшись среди мертвых. Таким образом, гвардейская кавалерийская дивизия оказалась окончательно уничтожена, оставив после себя гору трупов в ярко-красных мундиров, совершенно разгромленный лагерь, да разбежавшихся по округе лошадей. Тем временем уничтожившие в скоротечном бою цвет британской аристократии морские пехотинцы построились и двинулись в сторону громыхающих совсем близко британских батарей. Будь на месте матросов казаки или гусары, они наверняка польстились бы на стати оставшихся без хозяев чистокровных английских скакунов, но сейчас им было не до того. «Экая ладная лошадка!» — восхищенно воскликнул молодой матрос со смешной фамилией Бабочкин, еще не успевший забыть родную деревню. «Вот бы тятеньке в хозяйство такую!» «На что она?» — флегматично возразил седоусый юнтер. «Не пахать на ней, не в телегу запрячь. Так, баловство одно. Нету в тебе, Игнатьич, тонкости!» — засмеялся Федот Лихаимцев, раньше служивший в денщиках, чем невероятно гордился перед остальными товарищами. «Не умеешь ты ценить благолепие, это верно», — не стал спорить многоопытный начальник, «зато рожу поправить в раз могу, и ежели ты, Федотка, болтать в строю не перестанешь, будет у тебя полное благолепие». Не занятые ведением огня артиллеристы, ни два взвода шотландских стрелков 42 го-полка королевских хайлендеров, приставленных к ним для охраны, по всей вероятности даже не слышали стрельбу у себя в тылу, или же в пылу боя не придали ему значения, не веря, что позади может оказаться враг. В горячке боя командовавший ими лейтенант МакДугал стянул все силы на передовую, сняв дозоры, и, в чем-то по-своему даже был прав. Тем более, что батареи их и правда оказались недурно укреплены, забитыми землей с камнями, мешками и габионами, но опять же только с обращенной к Севастополю северной стороны. И вот теперь за это пришлось расплачиваться. Командиру 4 и краткой роты 3 го батальона мичману Федору Тимирязеву было всего 19 лет от роду. Принадлежа к довольно захудалому роду и не имея протекции среди сильных мира сего, молодой офицер не мог рассчитывать на быструю карьеру, если бы не случайно открывшийся у него талант к стрельбе. Обладая от природы исключительно острым зрением, природным чувством дистанции и крепкими руками, он за годы учебы в морском корпусе стал отменным стрелком. Увлечение свое он не бросил и после производства в чин из гардемаринов, вследствие чего сумел занять весной прошлого года 3-е место на устроенных по распоряжению великого князя Константина состязаниях. Именно это не слишком-то весомое на первый взгляд достижение и привело его в только что сформированную бригаду морской пехоты. Служба на виду генерал-адмирала всегда могла представить случай отличиться. К тому же среди людей осведомленных ходили упорные слухи, что новое соединение в самом скором времени получит права молодой гвардии. И хотя во время сражения за Бамарзунд проявить себя не получилось, Федор не терял надежды наверстать упущенные возможности в Крыму. В общем, так оно и получилось. Везде, где не приходилось вступать в бой морпехам, их ожидал неизменный успех. Альма, кровавый лес Инкермана, а теперь вот еще и Балаклава стали важными вехами на пути молодого, но уже успевшего прославить себя соединения. Так уж случилось, что первой к вражеской дальнобойной батарее вышла именно его рота. Внимательно осмотрев вражескую позицию, успевший набраться опыта в прошлых боях, Федор сразу отметил, что артиллерийская прислуга состоит из британских моряков, а значит, это и есть та самая зловредная батарея, державшая под обстрелом за счет своей дальнобойности огромное пространство от бастионов на Сапун-горе до предместий на корабельной стороне. Правда, особой точностью эти новейшие орудия похвастаться не могли, ведя огонь главным образом по площадям, отчего часто гибли навещавшие своих родных мирные жители. «Вот и посчитаемся», — криво усмехнулся мичман и отдал приказ первому взводу залечь, а второму во главе со старшим унтером Нечипаренко обойти противника с другой стороны. «Первыми бить по пехоте. Делаем залп и сразу вперед», — негромко передал мичман приказ по цепи своих залегших на снегу бойцов. Убедившись, что все приготовления окончены, Федор приложился к своему шарпсу и прицелился в рослого офицера с лошадиным лицом. В отличие от разгорячившихся в пылу боя матросов, этот англичанин вел себя абсолютно спокойно и даже немного высокомерно. Внимательно следя за своими подчиненными, он, если надо, проверял прицел, после чего с нарочитой линцой махал зажатым в руке стеком, командуя залп. Неподалеку от него стоял и пехотный лейтенант, командовавший шотландскими хайлендерами. Полсотни сажений для такого стрелка, как Тимирязев, не расстояние. Задержав дыхание, мичман собрался было уже спустить курок, как вдруг одна из вражеских пушек разорвалась, убив или покалечив разом с полдюжины обслуживающих ее канониров и разогнав остальных. Офицер с лошадиным лицом все же уцелел, однако растерял при этом всю свою важность и невозмутимость. А вот командиру шотландских стрелков повезло гораздо меньше, поскольку один из осколков начисто снес ему голову. Вдобавок ко всему, подчиненные Федора решили, что не расслышали из-за взрыва команду и дали по англичанам нестройный залп, отчего всю поляну тут же заволокло ружейным дымом. «Вперед!» — скомандовал раздосадованный этими событиями мичман и выбежал вперед, слыша, как за ним бухают по замерзшей земле сапоги его подчиненных. Их порыв поддержали огнем зашедшие во фланг неприятелю стрелки во главе с унтером. Уцелевшие артиллеристы, без того испуганные взрывом, даже не подумали сопротивляться и просто подняли руки. Их командир попробовал было схватиться за шпагу, но после контузии никак не мог нащупать ее эфес, а получив удар прикладом в живот, упал на грязный от порохового дыма снег и успокоился. Охранявшие батарею королевские горцы также не стали искушать судьбу и подняли руки, из-за чего зловредная батарея оказалась захвачена, практически без потерь со стороны атакующих. Правда, одно из трех новейших пушек с овально-винтовальной сверловкой оказалось уничтожено, но зато оставалось два других, а за это, как ни крути, полагается орден Святого Георгия. «Ваше благородие!» — внезапно обратился к мичману унтер, показывая на развернувшуюся перед ними картину сражения. «Гляньте, как давит наших, вот бы их поддержать, да я разве против?» Развел руками офицер. «Да только чем, так вот пушки-то», хитро улыбнулся подчиненный. «А ты с ними разве управишься? Тю, англичане тогда на что, разорвет еще», поежился, припомнив последствия недавнего взрыва Тимирязев. «А зачем нам с ними близко стоять, найдется кому запал дернуть», предложил Нечипаренко, отправляясь к испуганным пленникам. И хотя не он с командиром, никто другой в их роте не знали ни слова по-английски, хитрый уроженец Полтавы сумел таки объяснить английским морякам, что от них требуется, и для верности показал свой бебут. Этот аргумент оказался решающим, и вскоре захваченная батарея открыла огонь по английским же войскам. Вскоре после Балаклавского сражения мичман Тимирязев был представлен не только к кресту, но и производству в следующий чин, а я лично подарил ему золотые часы с дарственной надписью. Нечипаренко же получил еще один знак отличия военного ордена, произведен в старшие унтер-офицеры, а после войны получил от казны небольшой участок земли под Севастополем, на котором построил дом. В отличие от двух старших братьев, великий князь Михаил не получил перед сражением никакого отдельного отряда, оставшись в распоряжении начальника севастопольского гарнизона. Не желая остаться праздным, он отправился на укрепления, объехав один за другим 4, В и 6 бастионы, интересуясь при этом главным образом тем, что происходило на вражеской стороне. Так что, когда Канрабер оценил в полной мере грозящую его союзникам опасность и приказал послать им помощь, это не осталось незамеченным. «Прикажите немедленно открыть огонь по противнику», — велел коменданту Михаил, «и пошлите ординарцев к соседям, чтобы сделали то же самое, после чего вызовите пехоту. Пусть пройдут так, чтобы их заметили. И самое главное, пусть непрерывно грохочут барабаны. Ваше императорское высочество собирается атаковать неприятеля», — ужаснулся сопровождавший его обычно флегматичный адмирал Панфилов, «но ведь у нас для этого совершенно нет сил». «Это мне известно», — сухо отозвался продолжавший разглядывать позиции противника великий князь, после чего резко повернувшись пояснил: «А вот французы об этом не ведают. Так пусть ждут». Затеянная Михаилом демонстрация имела большой успех. Перепугавшийся возможного нападения Канрабер вернул уже построенные колонны в свой лагерь, где они напрасно ожидали казавшегося им неминуемым нападения, в итоге, так и не вступив в бой, и не оказав Раглану никакой помощи. Впрочем, совсем без подмоги англичане не остались. Прикрывающий от возможного обхода правый фланг союзников обсервационный корпус Баске недолго стоял без дела. Опираясь на устроенную на Семикиных высотах линию редутов, французы могли не опасаться фронтального удара. Убедившись, что в бой вступили только части 4 корпуса Липранди, не подозревавший о скором падении Балаклавы, французский генерал решился нанести по атакующему противнику фланговый удар. Правда, для этого нужно было сначала собрать свои изрядно подмерзшие войска и заручиться поддержкой Сулейман-паши, чтобы его аскеры заняли на время оборону в сооруженных французами для себя номерных редутах, что оказалось совсем непросто. Хорошо знавшие о том, какие повреждения нанес ураган лагерям англичан и французов, Турки вовсе не стремились покидать свои палатки и двинулись на смену французам лишь после того, как разгневанный османский военачальник пригрозил неторопливым подчиненным расстрелом. Между тем, положение британской армии становилось все хуже. Каждый новый удар противника заставлял их откатываться назад, а чтобы фронт не посыпался окончательно, постоянно вводить в бой резервы, подтягивая к месту сражения всех, кого можно. Из-за чего, вскоре на линии от Кряжа Сапунгор и до самых Балаклавских высот у войск королевы Виктории оставались только остатки вышедшие из боя с большими потерями кавалерии, и 2 бригада хайлендеров из состава дивизии герцога Кембриджского. Формально у командующего этим соединением генерал-майора Колин Кэмпбелла имелось под началом 3 полка с громкими наименованиями: 42 и краткая королевских хайлендеров, 79 и краткая собственных ее величества хайлендеров и 93 и краткая аргайлских горцев. Но из-за того, что в составе каждого из них был всего лишь один батальон, общее количество штыков в бригаде не превышало 1900. Оставалось надеяться лишь на отлично укрепленные позиции, прикрытые стоявшими на высотах батареями, да нарезные ружья, не раз доказавшие свое превосходство над гладкостволом русских. Тем не менее, обстановка продолжала складываться явно не в пользу британцев. Было уже около 11 часов утра, когда перед британскими позициями появились сначала несколько казачьих сотен уральского полка, за которыми следовал авангард 12-ти краткой русской дивизии генерала Мартинау, состоявшей из приданного ему 2 пластунского батальона полковника Головинского и нескольких охотничьих команд разных полков. Имея под рукой весьма ограниченные силы, генерал Колин Кэмпбелл был вынужден растянуть своих горцев по всей линии обороны, и пока силы наступающих были относительно невелики, это работало. Заметившие готовых к отражению солдат противника казаки тут же осадили своих коней и принялись носиться перед ними и выкрикивать оскорбления, держась, впрочем, на безопасном расстоянии. Не знавшие русского языка шотландцы хранили презрительное молчание, время от времени, постреливая в сторону русских, не давая им приблизиться. Однако вскоре, к их линии обороны вышли главные силы Мартинау, сопровождаемые, по меньшей мере, 3 артиллерийскими батареями. Как бы хорошо ни было вооружены хайлендеры, выстоять при таком соотношении сил они не могли. Казалось, еще несколько минут, и противник прорвется, но тут в дело вмешались подошедшие наконец-то к месту сражения полки Баске. Вынужденные разворачиваться на ходу и вступать в бой по очереди, французы все же сумели ликвидировать попытку прорыва и немного оттеснить русских назад. А когда к месту боя подошла 1-я бригада из Пинасса из дивизии Винуа, то враг перешел в наступление, угрожая всему русскому флангу. На острие атаки оказались зуавы из 1-го полка и батальон иностранного легиона, которые, не считаясь с потерями, напирали на одесский полк 12-ти краткой дивизии. Маятник качнулся в обратную сторону, и над глубоко вклинившимся во вражеские боевые порядки дивизии Мартинау нависла тень разгрома. К несчастью для союзников, никто из них, включая Баске, Раглана или Канрабера, даже не подозревал, что в это же самое время в Балаклавскую бухту уже ворвались наши пароходофрегаты, одним ударом лишив их главной базы снабжения и большей части имевшихся на данный момент запасов. Однако на этом неприятности англичан и французов не ограничились. Вскоре проделавшие дерзкий рейд морские пехотинцы из бригады Лихачева прорвались к батареям британской осадной артиллерии, разом заставив замолчать большую их часть, после чего даже самым заядлым оптимистам стало ясно, что в тылу творится что-то неладное. Глава 14. С одной стороны, случившийся накануне нового сражения набег казаков полковника Тацины на Евпаторию оказался не слишком удачен. Обозов им по пути не попалось. А когда они наконец-то добрались до окраин города, навстречу им вышли готовые к бою турецкие аскеры. Так что после короткой стычки донцам пришлось сыграть ретираду или, говоря проще, отступить. Зато на обратном пути им попались несколько выкинутых на сушу у берегов Качи парусников, которые раздосадованные потерями донцы сначала разграбили, а потом сожгли. Что же касается экипажей, то их взяли в плен и толпой пригнали в Севастополь. И вот тут у бравого полковника начались неприятности. Сначала Лепранди попенял ему за самовольство и за потери. Потом моряки с досадой отметили, что выброшенные на берег суда можно было не сжигать, а захватить, после чего воспользоваться находящимися в их трюмах грузами. Я же в тот момент был занят подготовкой к выходу в море, вследствие чего не смог оказать своему протеже никакой поддержки. Впрочем, Степан Федорович не унывал. Начавшаяся война и без того придала мощное ускорение его карьере. Давно достигший предельного для своего происхождения чина войскового старшины, он внезапно стал полковником, походным атаманом и, что называется, метил в генералы. О нем вдруг стали писать в газетах, государь удостоил орденом святой Анны второго класса и даже просил сына, великого князя Николая, чтобы тот его поцеловал. А вот с выполнением нового поручения, Тацина замешкался, поскольку нужно было дать лошадям отдых. Так что, когда его сводный отряд оказался у турецкого лагеря, основные силы Сулеймана Паши уже успели не только выступить, но и занять оставленные французами укрепления. В принципе, нельзя сказать, что приказ был совсем уж не выполнен. Все время сражения османы оставались на месте и в бой не вступали. Но в том, что подобное оправдание будет принято главнокомандующим великим князем Константином, имелись определенные сомнения. Нужно было что-то срочно предпринять, и тут полковнику доложили об очередном выброшенном на сушу вражеском корабле. Можно сказать, что британскому линкору «Санпары» и его экипажу повезло. Несмотря на то, что обрушившийся на Крым ураган выкинул его на берег, это случилось не в Камышовой бухте или в каком-либо другом месте, а близ Балаклавы. Причем, не на скалы, как это случилось в тот день с множеством других судов, а несколько восточнее, где они сменялись узким песчаным пляжем. Таким образом, новейший 70-пушечный парусно-винтовой корабль не только уцелел, но и остался незамеченным противником. Казачьи разъезды в эту местность до сей поры просто не добирались, а с кораблей его не заметили из-за снегопада. Послав в Балаклаву весть о случившемся с ним крушении, капитан Сидней Даркнесс решил во что бы это ни встало спасти свой корабль. Тем более, что для этого требовалось всего лишь облегчить санпары, сгрузив с него артиллерию и припасы, после чего дождаться пароходов, могущих стащить его с мели. Вполне возможно, что после этого потребовался бы еще некоторый ремонт или даже постановка в док, но это уже мелочи. То, что перед ним боевой корабль, Тацина понял сразу, как, впрочем, и то, что его нужно захватить целым. За эдакий подарок великий князь Константин ничего не пожалеет, любую оплошку простит. Сначала спешившиеся донцы тихо сняли немногочисленных часовых, затем, на занятых работой моряков с гиканьем и свистом обрушилась казачья лава. Не ожидавшие подобного удара судьбы англичане пытались сопротивляться, и почти все полегли под ударами шашек. «Слушай сюда, станичники!» — крикнул разгоряченным боем казакам Тацина. «Ничего не жечь и не грабить. Попомните мое слово, если кто позарится, плетей не минует». Каким бы удачным ни было для корпуса Лепранди начало сражения, вступившим ближе к полудню в бой дивизиям Баске удалось остановить его продвижение, после чего на поле боя установилось хрупкое равновесие. Казалось, еще немного и союзники смогут отбиться. Но как раз в этот момент случилось нечто невероятное. В самый разгар боя британские батареи сначала замолчали, а потом и вовсе перенесли огонь на своих товарищей. Именно так союзники и узнали о появлении у них в тылу успевшей стать знаменитой Оландской бригады. Дело в том, что с момента формирования основой ее были корабельные абордажные команды, комплектовавшиеся в свою очередь по большей части из числа орудийной прислуги. Так что среди подчиненных Лихачева не было недостатка в людях, знающих, с какой стороны следует подходить к пушкам. Нашлись среди них и наводчики, а также сведущие в искусстве баллистики офицеры. Отложив в сторону свои шарпсы, моряки вернулись к привычным обязанностям. Развернув тяжелые стволы, балтийцы, не жалея трофейных боеприпасов, принялись засыпать крупнокалиберными бомбами атакующие колонны врага. Не ожидавшие такой подлости от союзников французы разом растеряли весь свой кураж и попятились. «Мой генерал!» — в панике воскликнул ординарец командующего обсервационным корпусом суп-лейтенант Жюль Дюмизель. «Англичане перешли на сторону русских. Прекратите истерику!» — поморщился Баске. «Англосаксы? Конечно, те еще свиньи, но все-таки не саксонцы 17. Намек на поведение саксонской армии в битве народов при Лейпциге. Что же тогда происходит? Очевидно, принц Константин преподнес нам очередной сюрприз. И надо сказать, весьма неприятный. Вот что, скачите к де Атмару и велите ему развернуть свою бригаду против захваченных русскими батарей. Но атаковать их настоящее безумие. Безумие, оставить их противнику. Выполняйте, что вам приказано, Жюль». И все же первым на новую угрозу успел отреагировать командовавший бригадой горцев генерал Колин Кэмпбелл. Пока французы пытались разобраться в столь резко изменившейся обстановке, этот ветеран наполеоновских войн собрал своих потрепанных шотландцев и повел их в атаку, рассчитывая, если не отбить батареи назад, то хотя бы заставить замолчать. Уставшие, замерзшие и злые, как черти, хайлендеры двинулись на врага, но нарвались на меткий огонь стрелков из боевого охранения. Основательный от природы Лихачев с самого начала предусмотрел такую возможность, и как только противник приблизился, то шеренги облаченных в килты и высокие меховые шапки горцев накрыли огнем из митральез. Обрушившиеся на британский строй ливни из свинцовых пуль сразу выкосили добрую половину наступающих, заставив залечь остальных, а когда в кассетах закончились патроны, в дело вступили морские пехотинцы. Шотландцы пытались отстреливаться, но их дульнозарядные винтовки не могли соревноваться в скорострельности с дьявольским изобретением Кристиана Шарпса. Понесшая огромные потери бригада Колина Кэмпбелла оказалась практически разгромлена, а немногие уцелевшие ее солдаты предпочли спасаться бегством. «Славно бегут», — хмыкнул наблюдавший за ними Лихачев. «Сейчас бы ударить в штыки», — мечтательно добавил полковник Манто. «Упаси нас бог от такой глупости», — покачал головой капитан второго ранга. «Зачем терять людей понапрасну? Нет уж, любезнейший Матвей Афанасьевич, от добра, добра не ищут. Разве доблесть равна глупости?» — удивился старый грек. «Иной раз, да. Хотя будь на нашем месте армейцы, они бы, вероятно, так и поступили. Вот только нам, как говорит его императорское высочество, недостаточно уметь умирать, надо еще и думать. Не устаю благодарить господа, что послал нам в годину тяжких испытаний такого вождя», — с мрачной торжественностью ответил Манто и перекрестился. «Аминь», — заключил полностью согласный с ним Лихачев. Тем временем, правый фланг русской армии, получивший столь внушительную, а самое главное — своевременную поддержку, сумел оправиться от нанесенных ударов и вновь попытался перейти в наступление. Так что еще недавно неудержимо рвавшиеся вперед зуавы из дивизии Винуа, вместе с остатками шотландской бригады, с трудом удерживали их натиск. Что же касается получившего приказ Баске де Отмара, то ему сначала пришлось выйти из боя, после чего развернуться и проделать марш в сторону Балаклавских высот. Вовремя заметивший этот маневр Лихачев оказался, тем не менее, в сложном положении. Несмотря на то, что подчиненные ему силы носили гордое наименование бригады, непосредственно под его началом в данный момент сейчас было не более 2000 человек. Причем, добрая половина из них сейчас с азартом вела огонь по главным силам французской армии, а остальные в это время прикрывали их от возможного нападения вражеской пехоты. Впрочем, поначалу все шло относительно неплохо. Первым делом по наступающим батальонам де Отмара прошлись митральезы, после чего к ним присоединились стрелки, а когда упрямые ветераны Алжира подошли совсем близко, к обстрелу присоединились и артиллеристы с захваченных батарей. В принципе, для удержания позиций огневой мощи и людей пока хватало, но тут на позиции оланцев примчался ординарец начальника 12-краткой дивизии. «Генерал Мартинау приказывает вам выдвинуть стрелковую цепь ближе к вражеским порядкам и поддержать атаку одесских егерей», — без обиняков заявил он Лихачеву. «Кроме того, отнюдь не следует прекращать огонь по главным силам французов, ибо от этого зависит весь исход сегодняшнего дела. Его превосходительство, верно, думает, что у меня тут под рукой целая дивизия», — криво усмехнулся командир оланской бригады. «Но это приказ», — пожал плечами посланец, — «и он будет исполнен». «Прекрасно, там и передам его превосходительству», — важно кивнул ординарец и, пришпорив породистого коня, умчался прочь. «Мичмана Тимирязева ко мне». Батарея новейших ланкастерских орудий оказалась одновременно и самым почетным, и самым бесполезным трофеем морской пехоты в том бою. Согласившиеся служить своим победителям артиллеристы быстро расстреляли имевший у них запас 68 фунтовых бомб, не добившись при этом сколько-нибудь значительного успеха из-за откровенно никакой точности этих пушек. Когда же из боекомплекта остались лишь сделанные специально для этих орудий конические снаряды сложной формы, все англичане как один заявили, что не станут их заряжать, даже под угрозой расстрела. В общем, мичман и его рота на какое-то время остались не у дел, занимаясь только охраной пленных. И вот теперь его вызвал к себе командир бригады. «Возьмите 3 митральезы», — приказал ему Лихачев, — «и выдвинетесь через вон ту ложбину. Как только французы начнут отходить назад, обстреляйте их с тыла, после чего немедленно возвращайтесь». «Слушаюсь». В тот момент никто, включая командира Аланской бригады, даже не подозревал, что это небольшая диверсия, единственной целью которой было формальное выполнение приказа генерала Мартинау, едва не приведет обсервационный корпус к разгрому. Стоило русским картечницам дать несколько очередей по плотным порядкам 50 линейного полка, как хорошо знавшие звук их работы французы дрогнули и начали разбегаться. Ни офицерская ругань, ни щедро раздаваемые сержантами тумаки не смогли заставить их держать строй. Командовавший Азовским пехотным полком Фабиан Кридинер, которого все звали не иначе как Василием Мироновичем, немедленно этим воспользовался и приказал своим подчиненным усилить натиск. В результате французский фланг был обрушен, и только недостаток резервов не позволил русским развить этот успех. Увы, но у мгновенно оценившего опасность Баске тоже не было резервов. Чтобы хоть как-то парировать возникшую угрозу, он решил пожертвовать единственной оставшейся на данный момент у союзников кавалерийской частью, бригадой де Эланвиля. Отчаянная атака африканских конных егерей и спагов заставила азовцев на время прекратить наступление и перестроиться в каре. Однако расплата оказалась ужасной. Сначала по плотной конной массе отработали метрольезы и стрелки из роты Тимирязева, затем уже на отходе добавили захваченные русскими батареи. Тем не менее, кризис бы преодолен, и французы смогли на время стабилизировать обстановку. И все же Баске понял, что сражение следует заканчивать. К этому времени стало ясно, что Балаклава, а, следовательно, и все находящиеся в ней запасы, захвачены русскими, и сделать это можно было только с помощью десанта. Пока не ясно, насколько он велик, но если они решились атаковать, стало быть, силы значительны. Можно, конечно, попытаться отбить город и бухту назад, но что это даст? Продовольственные и военные склады в любом случае уже потеряны. Что-что, а уничтожать московиты умеют, будь то собственные города или чужие запасы. Союзный флот понес во время бури значительные потери, иначе проклятый принц Константин не действовал бы столь нагло, а стало быть, в ближайшее время не сможет восполнить потери. Британцы фактически разгромлены, связи с Канрабером нет, так что, вполне вероятно, его дела не намного лучше. Остается только отступить к своим редутам, занятых в данный момент с турками Сулеймана Паши. С их помощью можно продержаться до полного прояснения ситуации и уже тогда решать, что делать дальше. И тут, словно и без того не хватало плохих новостей, к нему подлетел ординарец с очередной дурной вестью. «Наши редуты захвачены», — пролепетал едва держащийся в седле Дюмизель. «Что вы несете, Жуль?» «Увы, мой генерал, но это чистая правда. Как это возможно? Черт бы вас всех подрал!» Не сдержавшись, прорычал Баске. «Не могу знать, экселленс». Русские подошли со стороны Балаклавы и атаковали сначала первый редут на Канраберовом холме. Турки не выдержали натиска и побежали, а затем почти без боя оставили и остальные укрепления. «Дьявольщина!» — заскрипел зубами от снедавшей его ярости генерал. «Что бы он сейчас ни предпринял, все было заранее обречено на провал. Даже попытаясь он отбить назад собственные редуты, русские не турки, без боя их не сдадут. А пока они будут ломиться лбом в их оборону, хитрый лис Липранди закончит окружение, и тогда обсервационный корпус сможет спасти лишь божественное вмешательство. Что, если припомнить ход этой проклятой войны, крайне сомнительно. К тому же, его солдаты устали. Вслед за чудовищной бурей пришел ужасный холод, затем метель, град и, наконец, многочасовое сражение. Если не дать им отдых, очередного напряжения сил они могут просто не выдержать. Но и это еще не все. Судя по докладам подчиненных, боеприпасы у них скоро закончатся, а пополнить их нечем, поскольку парки остались на захваченных русскими позициями. Что же касается продовольствия, послать парламентеров, чтобы выгадать время, мелькнула в голове генерала малодушная мысль, или попытаться уйти, заново проделав марш вокруг Севастополя и дальше в сторону Кочи и Евпатории. Главным виновником столь катастрофического для Баске развития событий оказался полковник Хрущев и его Волынский полк. Любой другой офицер на его месте, получив приказ защищать Балаклаву и захваченные вместе с ней склады, не стал бы даже думать о ходе сражения, сосредоточившись на выполнении поставленной ему задачи. Но Александр Петрович принадлежал к не слишком многочисленной категории военных, умеющих не только выполнять поручения начальства, но и проявлять разумную инициативу. За это их не слишком ценят в мирное время, но не могут обойтись без них в военное. Оставшись в Балаклаве старшим воинским начальником, он не только немедленно принял все необходимые меры для обороны, но и разослал в разные стороны разведчиков, в результате чего выяснилось, что никаких сколько-нибудь значимых сил у противника в этом районе нет. «Извольте видеть, господин полковник», — докладывал ему выслужившийся из рядовых прапорщик Волков. «По Семикиным высотам стоят ровным счетом 5 редутов. Первый, ежели считать к северо-западу от деревни Комара, с 3 крепостными пушками, следующий с 2 орудиями, в третьем и в четвертом тоже по 3 орудия на каждом. А что в пятом? В том-то и дело, что там и вовсе ничего нет, только обломки всякие, да ямища на полдвора. Не иначе там погреб был, который наши артиллеристы подорвали. Что ж, вполне вероятно. А каковы гарнизоны этих редутов, турки?» Презрительно отозвался прапорщик, выразив этим полное пренебрежение к противнику. «Караулов толком нет, аскеры забились в уголке и костры жгут, чтобы, значит, согреться. Пятый так и вовсе пустой, видать не было у них сил, ни времени на починку. И пушки развернуты на север, точно так-с, а что у британцев? Да то же самое, только лучше. С востока перед Кадыкоем редут в форме ромба с 6 пушками. Насыпь, правда, невысокая, да и ров курицы по колено, зато закрыть со всех сторон и на арапа его не взять. Выходит, хорошо укрепились, будь у нас такие на Альме, до сих пор бы там стояли». Рубанул с плеча прапорщик, но тут же прикусил язык, сообразив, что сболтнул лишнего. «Что дальше?» – невозмутимо продолжил Хрущев и сам не слишком жаловавший бывшего главнокомандующего. «Вот здесь ближе к Балаклаве», облегченно вздохнув, продолжил Волков. «Две батареи, точнее одна, потому как у второй только вал есть, а пушек, значится, нету. Тут вроде бы татарская деревня должна быть», — попытался прочитать заковыристое название на карте полковник. «Может и была, а теперь под снегом и развалин не видать. Гарнизон большой, в редуте-то, сотни полторы, может две этих в юбках. Шотландцев, так точно-с, а на батарее и вовсе никого нет. Отчего так? Так морячки наши постарались. Уж не знаю, в ножи взяли или еще как, а живых не осталось. Вот, значит, как». Картина стала ясна. Британские позиции практически рассечены, а ромбовидный редут их последний опорный пункт, а следом за ним в 2 верстах по линии высот в укреплениях обсервационного корпуса сидят турки, значительно уступающие по боеспособности своим французским союзникам, в связи с чем вся оборона может быть обрушена одним мощным ударом. «Вот только, его высочество бы меня поддержал», — пробормотал полковник, решившись. «Что?» – переспросил не расслышавший его Волков. «Ничего, прапорщик, я доволен вами и непременно отражу это в рапорте на имя великого князя Константина Николаевича. А теперь нам пора выступать». С одной стороны, он очень рисковал, имевшихся у него сил по-хорошему с трудом хватало только для защиты Балаклавы, но никак не для наступления. Однако в порту уже высаживался второй полк его бригады, Минский. Кроме того, доставившие его линейные корабли «Ягудила» и «Варна» обладали изрядной огневой мощью и могли высадить на берег в помощь гарнизону, по меньшей мере, 400 штыков. Во всяком случае, приказ оказывать всяческую поддержку Хрущеву у их командиров имелся. Зато если план удастся, оборонять Балаклаву можно будет не на импровизированных баррикадах, а в настоящих укреплениях, заботливо возведенных англо-французами. Гарнизоном британского ромбовидного редута за селом Кадыкой служила рота шотландцев 93-го полка, которой командовал капитан Вильям Лесли. Еще утром он думал, что находится вместе со своей ротой в глубоком тылу, а сейчас оказался мало того, что на передовой, так еще и окружении. Началось все около полудня, когда к ним в расположение прибежал растрепанный интендант мистер Коули, которого тихо ненавидели все, кому только посчастливилось познакомиться с этим почтенным джентльменом сколько-нибудь близко. «Куда вы так спешили, сэр?» — поинтересовался Лесли, не скрывая своего презрения к чернильной душе. «Неужели, чтобы сообщить нам о необходимости получить шинели или продовольствие? Бог с вами, мистер Лесли!» — плаксиво отозвался немного отдышавшийся интендант. «Я хотел сообщить командованию, что Балаклаву заняли русские, но сбился с пути». «Русские?» — чуть не поперхнулся от такой новости шотландец, после чего попытался принюхаться к своему собеседнику. «Уж не перебрали ли вы вчера бренди? Хотел бы я, чтобы мои видения оказались вызваны горячкой. Увы, проклятые варвары высадились в бухте, причем так быстро, что ни один из стоявших на якоре кораблей Ее Величества не успел сделать не то что залпа, но даже и выстрела. Взяв их на абордаж, они тут же перебили всех бедных моряков, после чего бросились в город и устроили там еще большую резню. Но самое главное, они захватили мои склады. Это печальная новость, нахмурился капитан. Как думаете, еще кто-нибудь уцелел? Сказать по правде, сэр, не имею ни малейшего представления. Увидев этих негодяев, я поспешил спрятаться, после чего пробрался к канавязи, но обнаружил там только мулов. Делать было нечего, и я попытался ускакать на одном из них, но проклятое животное избавилось от меня при первой возможности. Скажите, нет ли среди вас доктора? Кажется, при падении у меня треснуло ребро. Боюсь, что сейчас у наших врачей есть занятия поважнее ваших ушибов. Вот что, Коули, изложите все, что вы мне только что сказали письменно, и я пошлю это письмо лорду Раглану. Конечно, вот только у меня нет бумаги и чернил. Ничего удивительного, сэр, ведь все они ушли на изложение постоянных требований к интендантам. Вы издеваетесь? С трудом сдерживая раздражение на забывшего о вежливости шотландца, воскликнул интендант. Вовсе нет, просто мне кажется, что если бы нам выдавали все необходимое, русская добыча была бы куда меньше. Увы, посланный бравым капитаном Вестовой попался на прицел одному из подчиненных Лихачева, так что о потере балаклавы лорду Раглану пришлось узнавать из других источников. Зато у Лисли было время подготовить свою маленькую крепость к круговой обороне, чем он в полной мере и воспользовался. Решившись атаковать противника, Хрущев не стал терять ни минуты, приказав командирам батальонов немедленно начать марш в сторону Кадыкоя. «Поспешайте, братцы», — напутствовал он свой авангард, тревожно вглядываясь в суровые лица солдат. «Не ровен час, подойдет к неприятелю подмога, все кровью умоемся. Уж мы и то, поспешаем», — пробурчал кто-то в строю. «Не ворчи, старинушка, хоть согреемся», — перебил его молодой и звонкий голос, отчего многие солдаты не смогли удержаться от смешков. «Господин полковник», — отвлек командира полковой адъютант-поручик Веселкин. «Посмотрите, какие красавцы!» Оглянувшись, полковник увидел несколько весьма ладных лошадок английской породы, очевидно сорвавшихся с привязи. Оголодавшие за время бури животные обнаружили неподалеку, бог весть откуда принесенный, ветром тюк с сеном и теперь торопились утолить голод, настороженно косясь при этом в сторону русских военных. «Если угодно, я распоряжусь. Было бы славно», — невольно залюбовался их статями Хрущев. «Но лучше, пожалуй, не стоит. Бог весть, приучали ли их к выстрелам?» Выйдя ускоренным маршем к вражескому укреплению, передовые роты волынцев сходу развернулись в стрелковую цепь и начали его окружать. Прежде таким маневром обучали только застрельщиков, но теперь штуцеры были у всех. Англичане немедленно начали стрелять в ответ, причем не только из винтовок, но и из трех предусмотрительно развернутых в сторону балаклавы орудий. Некоторое время британцам удавалось сдерживать порыв наступающих, но затем в дело вступила приданная Хрущеву легкая батарея. 12 орудий, 8 6-фунтовых пушек и 4 пудовых единорога буквально засыпали вражеский редут ядрами, картечью и гранатами, после чего уже построенные колонны волынцев ринулись на штурм. Ни ров, ни вал, ни залпы обороняющихся не смогли сдержать их порыв, и через пару минут все было кончено. Большинство шотландцев, включая их храброго командира, погибли переколотые штыками. Одним из немногих уцелевших оказался коренастый толстячок в форме военного интенданта, прятавшийся, пока шла схватка, в куче какого-то тряпья. Стоило только отгреметь схватки и поднять над укреплением русский флаг, как полковник распорядился продолжить марш. Снег сменился градом, идти было тяжело, люди устали, но Хрущев понимал, что надо суметь использовать момент и опередить противника. Еще один ускоренный марш в две версты и через полчаса снова в бой. Первым пал редут один на Канроберовом холме. Никому из засевших в нем турок даже не пришло в голову выставить караулы у себя в тылу. Все их внимание было целиком и полностью прикованным к происходящему на севере и востоке, так что, когда с запада на них обрушились пудовые гранаты, это стало для султанских войск полной неожиданностью. Последовавшая вслед за обстрелом атака заставила аскеров спешно ретироваться, паника охватила турок, они бросились толпой подальше от взявшихся из ниоткуда врагов, и после короткого боя все французские укрепления один за другим перешли в руки русских, а ведь союзники недурно потрудились, заметил Хрущев, осматривая доставшуюся ему практически невредимой линию обороны. Пожалуй, что здесь обороняться будет гораздо способнее, позиция хоть и крепкая, покачал непокрытой головой потерявший во время боя фуражку Волков, а все же тяжеленько придется. «Ничего, выдержим», — уверенно ответил полковник, после чего вытащил из кармана блокнот и принялся что-то писать в ней маленьким серебряным карандашом. «Пошлите человека в балаклаву, пусть разыщет полковника Прихоткина 18, Прихоткин Иван Семенович, командир Минского пехотного полка, и передаст ему это». Глава 15. Несмотря на то, что буря давно закончилась, погода и не думала улучшаться. Море продолжало штормить, холодный ветер то и дело бросал в лицо целые охапки мелких колючих снежинок. Видимость, правда, немного улучшилась, так что ни один корабль нашего каравана не потерялся. Всего во время набега на Балаклаву было захвачено 5 военных кораблей, пароходов фрегат «Ретрибьюшн», винтовой шлюп «Вулкан», колесные «Везувий», «Симпсон» и «Нигер», и 16 коммерческих транспортов. Трюмы большинства из них оказались полны, и теперь их ожидало вдумчивое изучение и оценка. Так уж случилось, что призовые деньги никогда не были существенной частью бюджета наших моряков, в отличие от тех же британцев. Но когда подобные случаи все же случались, все положенные суммы аккуратно выплачивались. С поправкой, разумеется, на алчность оценщиков и вошедшую в легенды нерасторопность финансистов. Однако даже сейчас ясно, что размеры захваченной нашим флотом добычи превосходят самые смелые ожидания. Так что бедные в большинстве своем, как церковные мыши, офицеры имеют все шансы поправить материальное положение, а простые матросы станут расплачиваться в кабаках золотыми империалами. Но все это нам еще только предстоит, а пока шустрые портовые буксиры таскают трофейные суда по проходам между минными полями и береговыми батареями под охраной эскадры противника, если не считать выкинутых на берег или лишившихся возможности двигаться судов, мы так и не нашли. Очевидно, буря разметала корабли союзников по всему Черному морю, так что боеспособной силой они на какое-то время быть перестали. Французская база в Камышовой бухте разгромлена. Выброшенная на сушу Британия и несколько судов поменьше горят, а наблюдающие за всем этим безобразием наши фрегаты вяло постреливают по их и без того разгромленному непогодой лагерю. Отряд Новосильского из Евпатории еще не вернулся, но полагаю, что и там дела идут сходным образом. В принципе, морскую составляющую Балаклавского сражения можно без всяких натяжек считать победой. А вот что касается сухопутной. Признаюсь, была у меня мысль оставить корабли адмиралам, а самому сойти на берег вместе с десантниками и принять участие в бою, но немного поразмыслив, решил отказаться от этой авантюры. Связи с наступающим корпусом Липранди у нас все равно нет, а имеющихся сил достаточно разве что на удержание захваченного. То, что устроит Хрущев, мне просто в голову не пришло. Впоследствии, при разборе хода сражения, наши генштабисты пришли к выводу, что, если бы Баске, получив известие о захвате линии редутов, немедленно развернул свой корпус и ударил по только что занявшему новые позиции Волынскому полку, ему с большой долей вероятности удалось отбить не только их, но и всю Балаклаву вместе со складами. Так это или нет, судить теперь трудно, но, во всяком случае, шанс на успех у него имелся отнюдь не иллюзорный. Однако французский генерал его не использовал, отведя свои полки назад, чтобы дать им передышку. Русское командование, в свою очередь, обрадовалось внезапно случившемуся затишью ничуть не меньше, воспользовавшись им для того, чтобы подтянуть резервы с артиллерией и привести в порядок успевшие понести значительные потери полки, а заодно прояснить ситуацию. Судя по данным разведки, всего в обсервационном корпусе союзников под командованием Баске перед началом сражения имелось порядка 18 тысяч активных штыков, включая и преснопамятную 2-ю бригаду шотландских горцев из дивизии герцога Кембриджского. Но как это обычно происходило у англичан, под громким названием скрывалось весьма скромное соединение из 3 батальонов с общим количеством личного состава в 1900 человек. У нас во многих полках, бывало, больше 19, штатный состав полка русской пехоты середины 19 века, 4 батальона в каждом из которых от 700 до 900 младших чинов. Имелась и конница, 2 десятка эскадронов изрядно пощипанной в предыдущих боях кавалерии из бригады африканских конных егерей де Эланвиля, знаменитых своими победами над алжирскими кабилами во время восстания Абтель-Кадира, а также тяжелая кавалерийская бригада генерала Скарлетта, схватившаяся в тот день сначала с гусарами Рыжова и окончательно добитая впоследствии морской пехотой. Помимо этого, следует учесть присланные Сулейманом Пашой 8 батальонов пехоты общей численностью порядка 4000 аскери. Впрочем, их участие в бою свелось к сидению в редутах и последующему стремительному бегству. Таким образом, всего под началом французского генерала здесь, к югу от гребня Сапун-горы, оказалось сосредоточено никак не менее 25 тысяч штыков и сабель союзных сил. Остальные британские дивизии, включая оказавшуюся на линии главного удара наступающих русских бригады Буллера, располагались вдоль Саранди на Кинайбалке и на Балаклавских высотах. Болезни и потери изрядно обескровили экспедиционный корпус войск Ее Величества, и на день битвы они оценивались много скромнее, примерно в 14 тысяч человек. Мы же для атаки выделили 4 корпуса Липранди, 46 тысяч пехоты и 7 тысяч кавалерии при 134 орудиях пешей и 88 конной артиллерии. Со стороны Балаклавы наступление вела сборная солянка из бригады морской пехоты Лихачева, усиленной 2 сводными морскими стрелковыми батальонами, и 1-я бригада 14-краткой пехотной дивизии, Волынские и Минские полки, под общим командованием Хрущева. Всего около 10 тысяч штыков, при 24 легких орудиях и 16 метрольезах. Кроме того, в сражении были задействованы все полки 16-краткой дивизии Тимофеева, усиленных пластунами и стрелковым батальоном. Основной задачей их было парировать возможный контрудар со стороны Канрабера и Раглана. Но поскольку на активные действия французский командующий так и не решился, противостоять им пришлось только контратакам британцев. Несмотря на некоторую несогласованность ударов, задача, поставленная перед русской армией, была успешно решена. Фронт союзников рассечен, Балаклава взята, а английские войска фактически разгромлены. Легкая дивизия Брауна, понесшая значительные потери еще на Альме и в Кровавом лесу, можно сказать, прекратила свое существование. Дивизия герцога Кембриджского лишилась по меньшей мере состава, а входящая в нее бригада хайлендеров и вовсе почти вся полегла на заснеженных полях под Балаклавой. Таким образом, всего под ружьем у лорда Раглана оставалось никак не более 10 тысяч человек, но, все же, британцы несколько раз отчаянно контратаковали, пытаясь вернуть утраченные позиции и пушки. По большому счету теперь нам нужно было лишь удерживать захваченные рубежи, не давая противнику соединиться, обрекая тем самым на неминуемое поражение. Тем не менее, враг был все еще силен. Собравший вокруг своего обсервационного корпуса остатки английских и турецких войск, генерал Баске показал себя храбрым, умелым и инициативным противником. Сейчас его дивизии отошли, но что будет, если он сможет организовать ответный удар? Для того, чтобы ненароком не потерять из виду противника, а заодно наладить связь с казаками Тацины, в дело снова пустили дивизию Рыжова. Приободренные удачным исходом схватки с тяжелой бригадой, гусары резво поскакали вперед. Пересеченная местность давала русским кавалеристам массу возможностей для скрытного перемещения, но она же привела к внезапному столкновению с остатками бригады африканских конных егерей де Эланвиля. И первым как на грех с ними встретились лихтенбергские гусары под командованием великого князя Николая Николаевича. Прошедший бой оправдал все самые смелые ожидания царского сына. Судите сами, он не просто участвовал в самом настоящем сражении, а лично повел в бой кавалерийскую лаву, рубился с вражескими конниками грудь в груди, в конце концов, взял в плен самого настоящего британского генерала. Согласитесь, от всего этого могла закружиться и более крепкая голова. Окруженный своими офицерами, Николай то и дело вспоминал перипетии недавней схватки, не забывая нахваливать своих подчиненных, и даже обещал, что лично отправит августейшему отцу просьбу о снятии с них наказания за Альму. «Можете прямо сейчас пристегивать свои шпоры, господа!» — в очередной раз воскликнул он, как вдруг прямо перед ними возникли французские конные егеря. «Чтоб меня!» — заковыристо выругался ротмистр Жилинский, остро почувствовавший приближение неминуемых неприятностей. «Полк!» — протяжно закричал обрадованный новым случаем отличиться великий князь. «Слушай мою команду! В атаку! Марш-мар!» Увы, ветераны алжирской кампании не имели ни малейшего желания драться белым оружием. Потерявшие немало своих товарищей во время атаки позиций морской пехоты шоссеры, недолго думая, взялись за карабины и дали по направлению русских нестройный залп, после чего пришпорили коней и попытались скрыться. И надо же было такому случиться, что одна из пуль угодила царскому сыну прямо в грудь. Не понимая еще, что случилось, он попытался вытащить из ножен саблю, но так и не смог, упав под ноги своего коня. «Ваше императорское высочество, что с вами?» — с ужасом спрашивали кинувшиеся ему на помощь офицеры, но было поздно. «Готов?» — растерянно пробормотал Жилинский. «За эдакое дело не то, что шпору, а голову снимут», — мрачно напророчил кто-то из присутствующих. «Мертвые сраму не имут», — решительно возразил ему ротмистр, обнажая свой клинок. «Великий князь не так долго пробыл командиром киевских гусар, чтобы его успели как-то особенно полюбить. Но он был, в сущности, славным малым и, можно даже сказать, хорошим товарищем, любителем выпить, поволочиться за женщинами и рассказать скабрёзный анекдот. Одним словом, настоящий гусар. А еще он водил их в бой, не прячась за спинами подчиненных, прикрывшись титулом и высоким происхождением. Разъяренные потерей командира и надежд на царскую милость, кавалеристы ринулись на отходящего врага и после непродолжительной погони начисто вырубили остатки французской конницы. Весть о трагической гибели царского сына разнеслась достаточно быстро. Сначала о ней доложили генералу Рыжову, тот немедленно информировал Липранди, а Павел Петрович в свою очередь послал эстафету в Севастополь. А поскольку никому из ординарцев даже не пришло в голову скрывать содержимое доверенного им послания, вскоре об этом узнала вся армия, а потом и весь город.